У него не было наследников престола, и никто не смог после него забрать власть в его руки. После 20-летней борьбы между четырьмя его полководцами или генералами они разделили всю эту большую империю, которая была, значит, часть Европы и Ближний Восток до Индии и Северная Африка. Это было все его государство. Эти четыре генерала разделили между собой всю эту большую территорию. Сирийско-Вавилонское царство взял Селоки, это сегодняшняя Сирия, и Ирак. Египетское царство взял Птоломей, это Египет сегодняшний и Северная Африка. Третье царство было Македонское, его забрал Кассандр, это сегодняшняя Греция. И четвертое было Фракио-Вифиния, его взял Лисамаха, это сегодняшняя примерно Югославия и Турция. Все эти страны были под руководством, значит, были в руках у Александра Македонского. Они, эти цари, вели даже между собой постоянную борьбу, особенно Селоки и Птоломей. В книге Даниила, в 11 главе, описывается много о их борьбе. Селоки там называется часто царь северный, а Птоломей – это царь южный. Но вот теперь народ израильский, освободившись от греческого ига, попадает под другое иго. Израильский народ, начиная с 586 года до рождения Иисуса Христа, до 1948 года, на протяжении 2500 лет был яблоком раздора между народами, которые стремились к мировому господству. И каждый, по сегодняшний день она так, кто стремится к мировому господству, тот хочет взять Ближний Восток, тот хочет господствовать в Иерусалиме. Кому принадлежит Иерусалим, тому принадлежит первое слово в мире. Поэтому нам не надо удивляться, что так много великих народов и по сегодняшний день стремятся иметь право делать политику на Ближнем Востоке. И вот начиная с 301 года до 198 года до рождения Христа, то есть на протяжении 103 лет евреи находятся под гнетом Египта. В Египте меняются цари за царями. Весь Ориент попал под греческую культуру. За 13,5 лет жизни или руководства Александра Македонского греческая или эллинистская культура так внедрилась в это большое государство, что даже после распадения этого государства, столетия после, эта культура держалась. И римляне взяли у греков в основном всю их культуру, переняли. Переняли многие другие народы. В Египте, к примеру, народы оставили свою культуру и языческую веру и переняли культуры и греков, и их религию. И вот в Египте жило очень много евреев в то время. Я говорил, что когда евреев уводили в плен в Вавилон, то часть евреев забрали Еремию и бежали назад в Египет. Там они камнями побили Еремию и остались жить там. И после многие евреи переселялись туда. И там, в Египте, они жили богато, жили зажиточно, им было хорошо. Кроме храма на горе Мурия, было после построено еще три храма, которые были очень похожи на этот храм на горе Мурия, только богослужения были немножко иначе. В Верхнем Египте, то есть возле Асуана, евреи построили в 525 году до рождения Христа себе храм, и он был разрушен в 410 году. То есть 114 лет стоял этот храм. Евреи построили такой храм, как имели в Иерусалиме. Они не хотели вернуться на свою родину. Они хотели жить тут. И построили даже храм на одном из островов, который после был разрушен. Только они уклонились частично от богослужений в том храме. Затем еще один храм был построен на горе Горицин в Самарии. Неизвестно точно, когда его построили, но в 122 году до рождения Христа Геркан, это один из последователей Маковеев, его разрушил. Это был храм самарян, и недавно нашли какие-то раскопки, которые подтверждают, что храм действительно там стоял. Еще один храм построили евреи в Нижнем Египте, то есть где-то в дельте Нила, в Лентополе. И он был построен в 170 году до рождения Христа, и через 97 лет, в 73 году до Христа его разрушили. Это говорит нам о том, что евреи не хотели вернуться из Египта назад. Им жилось тут хорошо. Они себе храм построили, и город Александрия имел очень много евреев. Сотни тысяч евреев жило в этом городе. С 900, С 292 года Александрия была столицей Египта, и там была самая большая библиотека в мире. 700 тысяч свитков или книг были в этой библиотеке. И царь Птолемей приказал евреям перевести еврейскую Библию, Ветхий Завет, на греческий язык, чтобы в свою библиотеку поместить эту книгу. И 70 толковников или раввинов, евреев, за 71 день перевели эту Ветхий Завет и назвали это Септуагинта, то есть 70. После вся эта библиотека сгорела. Но вот эта Септуагинта имела очень большое значение для евреев и после, во время уже Иисуса Христа. И тогда греческий или еленский язык был по всей большой Римской империи. И евреи в рассеянии в основном пользовались не книгами на иврите, а книгами Септуагинта. С этой Септуагинты переведена русская Библия. А немецкая Библия переведена с Вульгаты. Это после Иероним переводил ее. Поэтому у нас есть некоторые разночтения, и имена иначе звучат между русской и немецкой Библией. Но перевод Септуагинты имел для евреев очень большое значение. Они жили в диаспоре, то есть в рассеянии, везде был греческий язык, в Египте у них свои храмы были, и проповедовали они Слово Божие на этом греческом языке, и они оттуда не собирались уходить. Но вот царь Птолемей, это один из этих египетских царей, он хотел войти в храм в Иерусалиме, и за это его живым поели потом черви. Этот царь хотел уничтожить, как и Аман в Вавилоне, так этот Птолемей хотел уничтожить всех евреев в Египте. И есть в православной Библии третья книга Маковейская. Я ее тоже никогда на немецком языке не встречал. И она нам повествует о том, как трижды этот царь пытался напоить вином 500 слонов и этих разъяренных слонов натравить на всех евреев, которые были собраны со всей страны на одном полигоне, чтобы слоны их растоптали. И как чудно Господь по молитве одного старца Елиазара развернул этих слонов и потоптали, наоборот, тех, которых их направляли на евреев. И при этом Господь сохранил жизнь этих своих, своего избранного народа. Хоть они и не служили ему так, как Господь хотел, но Господь их везде сохранял, миловал и помогал. И вот потом наступает другой период. С 1198 года северный царь усилился и покорил южного. То есть египетский царь был побежден сирийским царем. И начинается тяжелая жизнь для израильского народа. Теперь, особенно один из царей, Антиох по имени Епифан, он старается во что бы то ни стало ликвидировать веру израильского народа. Сделать этому народу жизнь невыносимой. Ему дали кличку Епифан. Нет, Епифан его звали, а Епиман, то есть сумасшедший. А Епифан его звали, это как бы светоносец, электрига. Его целью было заменить еврейскую веру и культуру греческой культурой и поклонению Зевсу. Он запретил обрезание, запретил богослужение в храме, запретил субботы и все праздники евреев. Священные свитки запрещалось читать, их отбирали, рвали и сжигали. За хранение этих священных свитков людей убивали. Зевсу, значит, и заставляли приносить жертвы Зевсу. Завесу в храме, семисвечник, золотой алтарь, стол хлебов предложений и все ценности из храма он похитил. Взял их себе, этот Епифан. Евреев он заставлял есть свинину. 25 декабря 169 года на алтаре всесожжений был поставлен алтарь Зевсу, на котором принесли в жертву свинью. Вот представим себе, в храме израильского народа на самом святом месте на жертвеннике поставили жертвенник Зевсу и свинью принесли в жертву. Вот это было мерзость запустения. До такого состояния дошло положение среди израильского народа. И Господь все это допускал. Почему? Потому что народ не чтил Господа. Были некоторые, которые любили Господа, а в основном народ уподобился опять язычникам, и они приветствовали это. Они даже просили разрешений у царя, чтобы им жить как еленам. И они оставляли все свои служения, оставляли свою религию, веру свою, оставляли свои обычаи. Рядом с храмом построили стадион. И молодые священники, вместо того, чтобы приносить жертвы в храме, бегали на стадионе, спортом занимались. И у нас сегодня многие любят футбол и волейбол. Лучше где-то на футбольном поле побегать, чем в собрание прийти. Это оттуда. Это нет ничего нового под небом, говорит Соломон. И все эти искушения тоже старые. И все это было здесь, значит, теперь среди евреев. Храм был захвачен и разграблен. Иерусалим несколько раз забирали в руки эти сириане. Возле каждого дома заставляли ставить жертвенник и приносить в жертву свиней. И Господь все это время молчал. Первая и вторая книга Маковейские, они повествуют нам об этом. Этот Антиох является прообразом Антихриста. И Даниил в 8 и в 11 главе говорил об этом времени, что вот так будет. После кто-то говорил или часто говорят, книга Даниила была написана после, когда все это случилось. Так говорят люди, не верующие в Бога. А мы, зная Бога, верим в то, что пророчества говорили заранее точно обо всем, что должно случиться. И оно в очень большой точности исполнялось. И дошло до того, что храм в Иерусалиме был переименован в храм Юпитера Олимпа, а храм на горе Горизим в Самарии был переименован в Юпитера Крепсиса. Значит, стало хуже, чем было. Раньше храм не оскверняли, когда его Господь дал сжечь. Туда не водили вот такие вещи, может, не, хоть иногда во время монахии тоже были тяжелые времена, когда и языческих идолов приносили туда. А теперь этот храм даже получил другое название. И приносили свиней в жертву на этом жертвеннике. И Господь допустил. И Господь молчал. Когда Авраам жил в грехах, то Господь 13 лет молчал. Когда народ израильский во время судей жил в грехах, Господь молчал, пока они каялись. Когда же народ каялся, Господь помогал. Теперь все это время Господь молчит. Около 400 лет нет ни одного пророка. И Господь молчит. Господь как бы оставил свой народ на определенное время. И в это время появляется один выдающийся человек по имени Матафия, священник. Он вместе со своими 5 сыновьями в 168 году до Христа освобождает, уходит из Иерусалима и призывает всех, кто желает служить Господу, идти вместе с ним в горы. И начинается кровопролитная борьба. Этого Матафию и его сыновей после называли Маковеями. И эти Маковеи один за другим оставляют свою жизнь в этой долголетней кровопролитной борьбе за освобождение своего народа. Они борются за свою веру, за свои еврейские права. Но успехи их не были только короткие. Один за другим эти выдающиеся полководцы потеряли свою жизнь. Бог не дает благословения на все это, потому что идет время язычников. И народ израильский не готовится к принятию Мессии, а старается своей силой добиться политической и религиозной свободы. А это не цель Господа. Своими силами они не смогли это сделать. И в 160 году до рождения Христа Иуда Маковей заключает союз с Римом. Вместо того, чтобы обращаться к Господу и просить у него силы, как это делал когда-то, делали израильские цари, к примеру, Езекия. Он положил письмо Синахерима в храме, говорит: «Господи, вот смотри, мы не можем без тебя, помоги!» И Господь помог. А этот Иуда Маковей, будучи талантливым полководцем, видя свое безвыходное положение против сириян, направляет делегацию в Рим и просит, чтобы римские легионы им помогли. И в 141 году священник Симеон объединяет свои руки политическую, религиозную и государственную власть. Он становится первосвященником, полководцем и руководителем народа, почти как в Крыме. И партия, и власть в одних руках. Мы видим, что и в этом отношении народ израильский не принял, но они не осознали свою вину перед Богом и не раскаялись. И вот в 63 году, так еще около 100 лет идет борьба, и в 63 году до рождения Иисуса Христа римский полководец Птоломей вводит римские легионы в Иерусалим. Иерусалим попадает теперь под другое иго. То были медоперсы, то ассирийцы, то египтяне, то вавилоняне, потом греки, потом сирийцы, потом опять египтяне, а теперь появились римляне. И народ израильский не имеет своей свободы, не имеет своей самостоятельности. И после этого царь Ирод воцаряется на престоле в Израиле. С 40 по 4 год до рождения Иисуса Христа Господь Флавон. Наше летоисчисление не совсем точное. Ирод умер 4 года до нуля, то есть 4 года до рождения Иисуса Христа. И этот, значит, монах, который это летоисчисление после составил, он немножко ошибся. Примерно на 5-6 до 7 лет наше летоисчисление идет неправильным. И вот исполнились опять те слова, о которых, которые когда-то сказал старый Иаков своим сыновьям. В книге «Бытие», в 27 главе, в 40 стихе он благословляет своих людей, сыновей. И благословляя Исава, он говорит, ты будешь служить своему брату. Но наступит то время, когда ты вырвешься из-под этого ига. И вот теперь этот идумеянин, этот потомок Исава, Ирод, становится жестоким, безбожным, нечеловечным человеком и царем в израильском народе. Он страшно угнетает народ. И он истребил последних маковеев. На протяжении более 100 лет эти маковеи все же держали как-то народ, руководили этим народом, но Ирод устребил последних. Он реставрирует храм. Иоанна 2 глава, 20 стих, евреи говорят Христу, как ты говоришь, что за 3 дня ты восстановишь этот храм? Его строили 46 лет. И тут непонятно. Ирод руководил 36 лет. Как же он мог 46 лет реставрировать храм? Очевидно, 21 год, который храм строился, были приложены к этому времени. Поэтому здесь получается 46 лет. И вот в это время, в это тяжелое время, когда нету пророка в Израиле, когда нету царей в Израиле, а так временные руководители, которые стремятся к политической независимости страны, в народе появляются фарисеи. Это консервативная религиозная партия евреев, которая стремится как можно больше держаться за букву закона. В это время появляется либеральная партия садукеев. Так и сегодня есть христиане более консервативные, которые жить хотят по Слову Божьему, а другие хотят жить либерально, то есть свободно, жить так, как живут другие люди. Так делали и садукеи, это были в основном богатые люди. Они перенимали греческую культуру и примешивали туда еврейскую религию. И у них получалось и оттуда, и оттуда. Как сегодня, многие христиане берут из мира и берут из Библии, и что-то смешают, оно получается модерное христианство. Вот такой религиозно-политической партией были эти садукеи. Они не верили в ангелов, не верили в воскресение мертвых, не верили в загробную жизнь. А что тогда остается от нашей веры, если у нас забрать веру в загробную жизнь, воскресение мертвых, воздаяние за веру? Тогда же и не стоит верить. И в это время появились зелоты, то есть это были революционеры, которые хотели все поставить на голову, хотели прогнать римлян и хотели стремиться к независимости своей страны, как сегодня республиканцы, у которых свои политические идеи. В это время 10 заповедей были разложены на 246 повелений, ты должен, и на 247 повелений и на 366 запретов, ты не должен. Всего 613 заповедей. То есть 603 заповеди еще добавили. А почему 613? Потому что евреи учат в нашем организме, теле, всего 613 членов. И чтобы на каждый член нашего тела была одна заповедь. И фарисеи держали всех этих постановлений, о которых Христос говорил, постановления человеческие. Он говорит, древним говорили, а я же говорю иначе. Это не Бог этому учил, это были постановления людей. И вот тяжелая римская ига легло гнетом на израильский народ. Некоторые, самые меньшие из них, ожидали Мессию, когда он наконец придет, а остальные, они отпали от Бога полностью. Римлянам 11 глава 25 стих. Ожесточение произошло в Израиле отчасти. Blindheit ist Israel zum Teil geworden. Слепость. Ослеплены они были. Они видели свое состояние и не видели. Значит, почему же это все так получилось? Потому что они из уроков вавилонского плена не сделали правильные выводы. Еще несколько мест Писаний мы будем заканчивать. Еще Господь сказал через Моисея в книге Второзакония, в 28 главе, в 63 стихе. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и преизвержены будете из земли, в которую ты будешь, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Заранее было сказано, вот так получится. И как Господь сказал, так тут было. И даже Господь говорит, я буду радоваться, делая вам зло, так как я радовался, делая вам добро, потому что не слушали. Другое место я хочу прочесть, еще это книга пророка Исаии, это 1 глава с 5 по 7 стихи. Уже один раз я это место читал за эти вечера. «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ног до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разрушения чужими». И еще одно место, книга пророка Иеремии, 15 глава, 6 стих. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру руку на тебя мою и погублю тебя. Я устал миловать». И у Бога есть пределы своего терпения. Вот эти слова говорил Моисей, говорил после Исаия, еще позже говорил Иеремия. И часто Господь предупреждал, но народ опять не послушал. И вот мы читаем тоже знакомое место, 1 Коринфянам 10:11. «Все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Будем ли мы поступать благоразумнее? Это вопрос, на который мы должны каждый ответить сами». Я заканчиваю словами апостола Павла о израильском народе. Послание к евреям, 11 глава, 29 стих. «Ибо дары и призвания Божьи непреложны. И если народ израильский так и жил и поступал, то все равно он остается избранным народом. И дар Божий, и избрание Божье, быть Божьим народом у израильского народа никто не может забрать. И церковь не пришла на место Израиля. И церковь не является духовным Израилем. Церковь совершенно другой духовный организм и идет в плане спасения по другой колее. Им придет то время, когда израильский народ станет тем, для чего Господь его определил. Но сегодня он только по дороге туда. И дал бы Господь, чтобы они туда дошли. Но сегодня мы на дороге. Мы попали в тот промежуток времени, когда Господь оставил израильский народ за непослушание и избрал язычников. Язычников и дал бы Господь, чтобы мы Господу не предоставили столько работы, как этот народ. И чтобы мы из всего этого что-то приняли для тебя, научились чему-то и жили так, как хочет Господь. Да поможет Он нам в этом. Аминь. Тоже всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя. Часто в эти вечера мы говорили о том, что Бог все делал, что Бог приготовил для людей, как Бог старался помочь людям, но люди во всякое время старались делать то, что хотели они сами. Они старались не слушать Бога. В Библии, особенно в Новом Завете, мы часто встречаем изречение «Царство Божие». И цель Бога была среди людей создать свое царство. И когда это не получилось, он избрал себе израильский народ и хотел стать царем этого народа. Но Господь отверг этого царя, и избирали они себе своих царей. И вот сегодняшняя тема наша – не народ израильский, не народ Божий, а сегодня мы будем говорить о царствах мира сего. Есть книга Сала Астакова «Царство Божие и царство мира сего». Она много тоже повествует нам об этом. И сегодня мы будем говорить о том, что все сделали люди для того, чтобы создать свои сильные царства, и чего они достигли на протяжении где-то 4000 лет мировой истории, значит, после потопа. И что Библия нам говорит об этих царствах, и какова цель человечества в будущем, к чему стремятся люди века сего. Все более 6 миллиардов людей, живущие на нашей планете, делятся различными способами на группы. Во-первых, это 4 расы, которые белые, черные, желтые и красные. Красных уже меньше. Люди делятся на различные веры, на различные народы, на различные страны, на различные языковые группы. Библия знает 3 языковых групп. Это хамиты, это семиты и это яфетиты или индогерманцы, к которым и мы, белые, все относимся. Но есть еще другое деление народов нашей планеты. Это апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, 32 стихе. «Не давайте соблазна ни иудеям, ни еленам и ни церкви Божией». То есть все живущие на земле люди делятся у Бога на 3 группы. Это языческие народы, не знающие Бога. Это Церковь Христова, избранная Его Сыном, или искупленная кровью Его Сына. И это народ израильский. Так делит людей Библия на различные группы. И вся история мира является постоянной борьбой между этими группами или этими народами. Библия повествует нам о 9 мировых державах. Из них 7 созданные людьми. И об этих мы будем говорить сегодня вечером. Это мировые державы или человеческие, созданные людьми. 8-я – это сатанинская держава Антихриста, которой мы идем навстречу. А 9-я – это божественная держава Иисуса Христа, когда Он будет в 1000-летнем царстве единственным царем и правителем всей нашей земли. Время существования и границы этих царств различные. В 4-м периоде времени, это было время от Авраама до Иисуса Христа, существовало 5 мировых держав одна за другим. Это был Египет, потом Ассирия, 3-й Вавилон, 4-я держава Медоперсия и 5-я была, значит, Греция. Это 5 мировых держав, которые одна за другим поднимались на истории мировой арены и уходили. 6-я держава – это Великая Римская империя. Она существовала с конца 4-го, прошлого, значит, периода, и в нашем периоде, в 6-м периоде, во времени от Иисуса Христа и сюда ближе к нам, еще долго существовала Римская империя. 7-я держава – это сейчас, в нашем 5-м периоде. Это государство, на которое распалась Римская империя. Они продолжают существовать в наше время. Но сейчас идет усиленная подготовка к 8-й мировой державе. Это к объединению всех стран мира в одно государство. Это будет сатанинская держава Антихриста. Она будет уже в будущем, в 6-м периоде, в периоде Великой Скорби. И Библия повествует нам, что после того, когда в конце Великой Скорби придет Иисус Христос и уничтожит Антихриста, тогда начнется 1000-летнее царство, то есть в 7-м периоде истории человечества, в 7-м тысячелетии человечества будет 9-я мировая держава Иисуса Христа, или 1000-летнее царство. И вот об этих первых державах мы сегодня вечером и будем говорить. Время или продолжительность существования этих государств различная. Они не у всех одинаковые, и границы у этих держав были тоже различные. Но время у всех ограниченное. И невольно задается вопрос, кто же регулирует вот эту продолжительность каждого государства? Когда должен уходить один царь, должен приходить другой царь? Вначале, в первом вечере я говорил, что наш Бог открывается людям и через природу, и через историю израильского народа, через церковь, через Библию, через Иисуса Христа, через совесть. Но Бог открывается и через историю. Когда историки внимательно изучают историю, они задают себе многие вопросы, видя, что и там какая-то невидимая сила должна, очевидно, быть, которая регулирует мировую историю. Значит, первые 7 мировых держав, они более ограниченные, но 8-я держава Антихриста и 9-я держава Иисуса Христа будут всемирные. Если Египет, первая держава, маленькая, то они росли больше и больше. И Римская империя была уже очень большой. Но последние 2 будут всемирные. И цель всех 7 человеческих держав была всегда власть, насилие и угнетение. И борьба против Бога. Когда-то Ленин сказал, что всякая власть есть насилие. И действительно, всякая человеческая власть есть насилие. И цель всех этих держав, кроме божественной, угнетать людей, держать их в своей власти. И те, кто пришли к власти, всегда искали свои личные цели. У всех этих держав, кроме девятой, хищнический характер. И на гербах, на вымпелах обычно были звери, а не какие-то домашние животные. Лев или пантер, или леопард, или медведь, или двухглавый орел, или что бы то ни было. Мы нигде не видим на гербе ягненка или голубя, или корову. Это люди не избирали себе такие вымпелы. И вот задается вопрос, кто устанавливает границы народов, кто смещает царей, кто их, значит, назначает. И Библия нам на все это дает ответ. Бог не хотел иметь многие народы, и Он создал людей с одной речью. И если бы люди не отпали бы от Бога, начиная с Эдемского сада и после потоп или Вавилонская башня, этого смешания на многие языки не было бы, или это разделение. И мы читаем в книге Бытие в 11 главе 8 стихе, что «рассеял их Господь оттуда по всей земле». Грех были поводом к тому, что люди получили много языков, получились народы, и впоследствии возникли потом государства. И вот апостол Павел, проповедуя в Афинах, говорит о мировых державах следующее. В 17 главе Деяния апостола, в 26 стихе. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его». Бог произвел все народы от одной плоти и крови. Но Бог определил пределы обитания, то есть границы, и время обретания, то есть сколько лет каждое государство должно обитать. И пророк Даниил говорит в 7 главе, в 12 стихе следующие слова. «У прочих зверей, звери здесь имеются в виду государства, отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». То есть каждому государству, каждому зверю дана продолжительность времени на определенное время и на определенный срок. А как же, к чему, значит, от чего же зависит определение Господнее, или как Господь смотрит, разделяя границы людей, что является мерилом у Господа Бога? И ища ответ на этот вопрос, я нашел очень удивительное место в Слове Божьем. Книга Второзакония, 32 глава, 8 стих. Второзаконие, 32 глава, 8 стих. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». То есть Бог определяет границы народов, соответственно тому, сколько евреев живет в этой стране. И вот мы удивляемся. Самые большие страны в мире – Россия и Америка, и самые большие евреев живут в этих странах. Как-то раньше я не обращал на это место внимания, но тут сам Бог написал, что разделяя эти пределы для людей, пределы их обитания, Он это делает соответственно числу сынов Израилевых в той стране. То есть Бог по-своему делит народы. И царей, и правителей ставит и низвергает тоже Бог. Уже не только границы народов определяет Бог, но Бог определяет и какому царю, сколько господствовать или руководить каким народом. В книге Даниила, в 4 главе, мы читаем в 14 стихе во второй половине. «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Очень ясно и конкретно сказано, что это делает Бог. Он руководит не только народами, но Он снимает и поставляет царей. Или этот же Даниил говорит во второй главе, в 21 стихе, что Господь изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Господь это смещает царей. Он допускает революции и путчи, Он допускает государственные и правительственные перевороты, Он делает это через людей, но Бог допускает и смещает. И в Новом Завете мы читаем то же самое. В послании к римлянам Павел говорит в 13 главе, в 1 стихе. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установленные». Высшие власти устанавливаются Богом, читаемые на страницах Ветхого Завета. И вот весь этот мировой план, который имеет Господь и с народами, это определенная тайна Божья. Не всем людям это открыто. Во Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе мы читаем, Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполнили все слова закона сего. Весь этот план – это Божья тайна, но часть этого плана Бог открывает нам, для того, чтобы мы исполняли Слово Божие, чтобы понимали, что этот Бог имеет власть над нами. И эти свои тайны Он открывает пророкам и апостолам. Пророк Амос говорит в Ветхом Завете, в 3 главе, в 7 стихе, что Господь Бог не делает ничего, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. То есть пророки Ветхого Завета, они знали наперед, и часто не только тысячелетия, а столетия, а даже тысячелетия наперед, что хочет делать Бог. И Павел то же самое говорит в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 10 стих. А нам это Бог открыл Духом Своим, потому что Дух Божий проницает все и глубины Божии. И далее Павел говорит в 3 главе послания к Ефесянам, с 3 по 5 стихи, что он и разумел тайну, которая была сокрыта пророком ветхого времени, о том, что язычники тоже будут, значит, причастны к спасению через Иисуса Христа. То есть определенные тайны, которые даже пророки не знали, их знали апостолы, которых Бог им открывал. Тайну царства мира сего Бог открывал не всем пророкам, а особенно много Он открыл Даниилу, 600 лет до рождения Иисуса Христа, и апостолу Иоанну, где-то около 100 лет после рождения Иисуса Христа. И вот в двух книгах, книге Даниила и в Откровении, сегодня вечером мы будем читать для того, чтобы видеть то, что хотел Бог, или что сказал Бог по истории, значит, царств века сего. Сперва мы обратимся к книге пророка Даниила. Даниил был уже ранее уведен в вавилонский плен до основной массы израильского народа и достиг со своими друзьями особо высокого положения среди придворных царя Навуходоносора. И вот Бог этому языческому царю Навуходоносору, которому служит Даниил, видит, дает ночное видение. Он ему показывает сон. И этот Навуходоносор увидел этот сон, испугался сильно, проснулся и с перепугу все позабыл, что ему приснилось. Тогда он велел призвать всех своих халдеев, своих звездочетов и мудрецов и говорит, что мне ночью приснился сон, но я забыл, что мне приснилось. Теперь вы мне скажите, что мне приснилось и что оно обозначает. А если нет, вы будете все истреблены. Конечно, эти звездочеты, халдеи, мудрецы, гадатели, волхвы, они не могли открыть этого сна и его значения. А так как Даниил тоже был среди этих мудрых людей, то и ему теперь грозила смерть. И тогда Даниил просит у царя 3 дня сроку и говорит своим друзьям, давайте будем поститься и молиться, чтобы Господь кому-нибудь из нас открыл сон этого царя и его истолкование, иначе мы погибнем. И тогда Господь дает Даниилу откровение, и Даниил пришел к царю и говорит, что ему приснилось. И я читаю некоторые стихи. Даниила, 2 глава, с 31 стиха по 35. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его, и серебра, чрево его и бедра его медные, голени же железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не отвалился от горы без содействия рук». Ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробило железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летний гумно, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю. И вот когда Даниил рассказал царю, что вот это тебе приснилось, царь это подтвердил. Теперь Даниил истолковывает этот сон. Я не буду читать следующие стихи, где истолковывается этот сон, но Даниил говорит, что ты думал о том, что будет после тебя. И Бог тебе открыл, что вот сейчас ты самый могущественный царь на земле. Это голова этого истукана. И твое государство очень сильное и богатое, поэтому эта голова истукана, она из золота. После твоего царства будет другое царство, менее крепкое и менее богатое. Оно будет из двух народов, оно будет серебряным, это грудь и две руки. И этого царя не будет уже того могущества, которого было у тебя. Но и это государство распадется, и придет другое государство, которое будет из одного народа, и сильным, крепким, как медь, но уже не таким богатым, как первые два. А после придет четвертое государство, крепкое, как железо. И оно потом в дальнейшем распадется на две части. И в дальнейшем эти две части еще больше будут распадаться, как глина и железо не могут держаться крепко вместе, так будет союз этих государств. А после этого придет Господь, и Он эти все государства разрушит и восстановит другое государство на всей земле. От этих мировых держав ничего на нашей планете не останется. И вот этот камень, то есть Царство Господнее, оно заполнит всю землю, и оно будет вовек. И никому не будет больше передана власть. Это будет последнее государство на нашей земле. Конечно, Навуходоносор очень восхитился и удивился, что Даниил ему открыл его сон, ведь практически это было невозможно. Рассказать человеку, что ему приснилось, ничего не зная об этом сне. И после мы сегодня вечером увидим, что этот сон в точности исполнился впоследствии в мировой истории. Очень часто атеисты, читая книгу Даниила, говорили, что Даниил написал эту книгу после. Когда уже все это случилось, тогда он в аллегорической и иносказательной форме все это написал. А фактически это ж неправда. Это Слово Божие, это Библия говорит о всем наперед. Другое теперь, другое видение видит сам пророк Даниил. Это уже случилось после. Если Навуходоносор видел где-то 600 лет до рождения Христа во втором году своего царствования, то теперь, в первом году царя Валтасара, когда Даниилу было уже много лет, он был пожилым, где-то 60 с лишним лет позже, Даниил сам видит одно видение. И об этом видении мы читаем в 7 главе Даниила, со 2 стиха по 12. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесные боролись на великом море, и четыре больших зверя вышло из моря, не похожих один на другой. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано: встань, ешь мяса много. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьи крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, уста говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветки днями, то есть Господь. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламень огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, то есть миллион. И тьма тем предстояли перед ним, это 100 миллионов. Судьи сели и раскрылись книги. И видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано сожжению, и у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и срок. Когда люди читают такие места в Библии, то они пожимают плечами. Но как может медведь быть с орлиными, лев быть с орлиными крыльями? Как у барса могут быть 4 головы и 4 крыла? Как у какого-то зверя могут быть 10 рогов? Это якобы невозможно, говорят люди, но ведь это пророческие и иносказательные слова, которые Господь открывал своим пророкам о будущих царствах мира сего. Бушующее море – это мировой человеческий океан. Четыре зверя – это 4 различных государств, которые каждый в свое время выходили и которые боролись друг против друга. Лев или орел – это самый сильный зверь и самая сильная птица. И вот эти два символа воплощают золотую голову. И это видение Навуходоносора и видение этого царя, то есть Даниила, они очень похожи друг на друга. Они говорят об одном и том же, что будет в дальнейшем в мировой истории. Первая держава, которая существовала в то время, был Вавилон. Туда попал еврейский народ в плен. Это лев, самый сильный зверь, это орлиные крылья. Эта голова одна, она неразделенная, это монолит. Это было сильное царство одного народа, народа халдейского. Значит, золотая голова, или лев, или с орлиными крыльями. Второе царство будет из двух народов. Это после пришла Медоперсия. Это две руки и две грудь, они объединены в одно. И это, значит, медведь. Третье царство из этих, значит, которых видел Навуходоносор, видел Даниил, это греческое царство. А царство Александра Македонского, которое потом разделилось на четыре других царств. А четвертая мировая держава – это римская держава. Это очень сильное государство, которое сравнивалось с железом. Более могущественное государство, но не такое.